Глава 27. Подруги. Между тем, как в Париже все кипело, графиня де Монсоро, сопровождаемая отцом и двумя слугами, которых в то время нанимали для сопровождения во время путешествий, направлялась к Меридорскому замку, проезжая по 10 лье в день. Она начинала уже наслаждаться свободой, столь драгоценной для людей страдавших. Лазурь чистого весеннего неба казалась ей более прелестной в сравнении с тяжелыми серыми тучами, почти постоянно носившимися над мрачными башнями Бастилии. Свежая зелень деревьев, длинные дороги, подобно извилистым лентам, терявшиеся в чаще лесной, все казалось ей новым и заставляло ее радоваться, как будто бы она только что вышла из могилы. Отец ее, старый барон, помолодел 20 годами. По бодрости, с которой он сидел на своем древнем коне, можно было принять его за ревнивого мужа молодой женщины, на которой с любовью покоился взор его. Не станем описывать долгого путешествия. Замечательны в нем были только восходы и закаты солнца. Когда луна светила в окна гостиницы, нетерпеливая Диана вставала, будила отца, слуг, и они выезжали при нежном лунном свете, чтобы поскорее поспеть к цели, которой Диана не могла дождаться. Иногда она отставала и, остановившись на каком-нибудь холме, обращала взор назад, вдаль, как бы ища кого-то, но на дороге никого не было. В долине бродили стада, и только над селением возвышался острый шпиль деревенской церкви. Тогда Диана нетерпеливо погоняла лошадь, догоняя отца, и старик, следивший за всеми ее движениями, говорил: «Не бойся, Диана». «Не бояться? Чего?» «Ведь ты смотришь, не едет ли за нами твой муж, граф де Монсоро?» «А, да-да, точно. Я смотрю, не едет ли он», — отвечала молодая женщина, бросив еще взгляд назад. Волнуемая то страхом, то надеждой, Диана прибыла, наконец, к вечеру 8-го дня в замок Меридор, где у подъемного моста была принята Жанной де Сен-Люк и ее мужем, хозяйничавшими в отсутствие барона.